Глава третья. Вчерашняя метель стихла, оставив на память о себе шапки снега на крышах припаркованных машин и огромные сугробы, которые безуспешно пытался раскидать по сторонам отчаянно матерящийся дворник в меховых рукавицах и ярко-оранжевой жилетке. Где-то за пределами двора громыхала и завывала снегоуборочная техника, но меня все это совершенно не беспокоило, так как под теплым одеялком, в которое я закуталась, было уютно и сонно. Именно так нужно проводить морозное зимнее утро, если тебе, конечно, не нужно вставать и бежать на работу. Мне торопиться было абсолютно некуда, и поэтому я решила по полной использовать возможность предаться сладостному безделью. И так мне было хорошо, ровно до того момента, как лежащий на тумбочке телефон не издал противное жужжание. Был, конечно, соблазн не брать трубку, а забраться в теплые объятия одеялка и зависнуть там еще на часик. Но мысль о том, что это может быть Макс, с сообщением о все же необходимой мне работе, заставила протянуть руку, взять телефон и посмотреть на дисплей. Номер был незнакомый, а я с некоторых совсем недавних пор, со вчерашнего дня практически, с огромным недоверием стала относиться к неизвестным комбинациям цифр на дисплее. Тем временем телефон перестал вздрагивать, но не успела я облегченно перевести дух, как булькнула СМС-ка. «Валерия Андреевна, возьмите, пожалуйста, трубку. Благодарю вас, Анатолий». Как говорится, без комментариев. И всего несколько маленьких вопросов. Во-первых, кто такой Анатолий? Даже несмотря на абсолютно сюрреалистичное завершение вчерашнего дня, я могла точно сказать, что никакого Анатолия, у которого мог бы оказаться мой номер телефона, вчера не было. У меня, конечно, бывают проблемы с памятью, но не настолько же. Во-вторых, что этому загадочному Анатолию, может быть, от меня нужно в половине десятого утра? Единственный вариант, который хоть как-то укладывался в логические рамки, это то, что Макс нашел мне работу и дал потенциальному работодателю мой номер. Но это не очень похоже на Макса, который всегда с достаточным уважением относился к личному пространству других людей. А может быть... Додумать мне не дал вновь оживившийся телефон. Осторожно, словно опасаясь, что оттуда выпрыгнет неведомый Анатолий, я взяла трубку. «Слушаю вас. Очень хотелось верить, что мой голос прозвучал не так жалобно, как мне показалось. Валерия Андреевна, доброе утро. Надеюсь, я не слишком рано и не побеспокоил вас». У неизвестного мужчины был приятный бархатный голос профессионального диктора или психиатра, но первый вариант все же предпочтительней. «Доброе утро. Нет, что вы, все в порядке». Я задумалась было, как бы поделикатнее выяснить, кто же мне все-таки звонит, но собеседник оказался сообразительным и сам прояснил ситуацию. «Меня зовут Анатолий, и я личный помощник Дмитрия Васильевича». «Ну да, конечно, как я сама не сообразила. Нет, если я скажу, что совсем не думала о приглашении Беляева на чашку кофе, это будет неправдой. Такое из головы выбросить просто невозможно. Но доедая третье неприлично вкусное пирожное из вчерашней коробки, я практически сумела убедить себя в том, что это была минутная прихоть великого и ужасного Дмитрия Васильевича, и что никакой встречи за кофе у нас не будет. Просто потому, что этого не может быть никогда». Усталый мозг радостно принял такую версию, и я абсолютно успокоилась. И, как оказалось, напрасно. «Очень приятно, Анатолий», — максимально вежливо произнесла я. «И мне очень приятно». Мне показалось, что невидимый собеседник улыбнулся. «Я звоню, чтобы договориться о вашей встрече с Дмитрием Васильевичем. Он сказал, что у вас была предварительная договоренность». «Ну, как сказать?» Мне самой было противно слушать собственные невнятные ответы, и я постаралась взять себя в руки, насколько это возможно. «Дмитрий Васильевич вчера пригласил меня на чашку кофе в первой половине дня. Но я думаю, это совершенно не обязательно. У него ведь дел наверняка много». «Не в правилах Дмитрия Васильевича отменять назначенные встречи», строго сказал мой собеседник и чем-то зашуршал. «Он планировал позвонить вам лично, но затянувшееся селекторное совещание не позволило ему это сделать. Поэтому он поручил эту миссию мне. «Скажите, пожалуйста, Валерия Андреевна, вам удобно будет встретиться с Дмитрием Васильевичем в лобби-баре отеля «Амбассадор», допустим, в 12 часов?» «А почему именно там? Я как-то невольно уже настроилась на какое-нибудь кафе, пусть даже достаточно пафосное, но отель... странно как-то. У Дмитрия Васильевича там конференция в 13 часов. Но вы не переживайте, он отдал распоряжение прислать за вами машину. У вас что, и адрес мой есть, не только телефон?» Я так растерялась, что даже на возмущение сил не хватило. «Но зачем? И откуда?» «Разумеется, есть. Вы же получили вчера вечером презент». Теперь в голосе Анатолия улыбка слышалась очень отчетливо. «Не переживайте вы так, право, Валерия Андреевна, дорогая. Дмитрий Васильевич всегда чрезвычайно внимателен к своим партнерам и друзьям. Вы скоро привыкнете». Больше всего мне хотелось потрясти головой и проснуться, потому что ничем иным, кроме как сном, все происходящее быть просто не могло. «Ну так как, вы сможете?» Бархатный голос беляевского личного помощника вернул меня к действительности. «Я могу сообщить Дмитрию Васильевичу, что мы договорились?» «Да, конечно». Осознание неизбежности встречи становилось все отчетливее и практически поглотило все остальные чувства. «Только не нужно присылать машину, хорошо? Я прекрасно доберусь на такси». «Как вам будет угодно, Валерия Андреевна, как вам будет угодно. На этом позвольте попрощаться, хоть и ненадолго. Я найду вас в холле отеля. До встречи». «До встречи». Почти механически ответила я и нажала кнопку завершения вызова, пока Анатолий не сказал чего-нибудь, чего моя хрупкая психика может уже не вынести. Потом, по-прежнему не вылезая из-под одеяла, я трясущимися руками набрала Макса, и не успел он снять трубку, сообщила. «Это ты во всем виноват! Это все из-за тебя! Если бы не ты, моя жизнь была бы по-прежнему замечательно спокойной!» «Лер, ты чего?» От такого стремительного наезда Макс явно растерялся. «В чем я виноват-то? Ты можешь нормально разговаривать?» «Не могу! У меня вся жизнь из-за тебя наперекосяк! И вообще...» «Так, давай успокойся и излагай по порядку, хорошо? Что у тебя случилось? Муж вернулся?» «Нет, слава богу. У меня случился Беляев Дмитрий Васильевич, который просто Дмитрий. Чтоб его!» «Да ладно, чего ты, все же нормально закончилось!» Макс заметно успокоился, и я сообразила, что он еще не в курсе последних новостей. «Да что ты говоришь! А ничего, что он вчера мне позвонил, не успела я домой прийти?» «Да ладно, гонишь! Фиг ли ему тебе звонить?» «Слушай, а может, он увидел тебя и понял, что ты любовь всей его жизни?» «Дурак! Даже в шутку такого не говори, накаркаешь!» Я неторопливо выбралась из-под одеяла и побрела на кухню. «И вообще, он мне пирожных прислал, представляешь?» «В смысле?» «В прямом. Целую коробку пирожных из счастья. 10 штук». «Зачем?» «Затем, что у меня кончились печеньки». «Неловко спрашивать, но откуда Беляев узнал, что у тебя кончились печеньки?» «Я ему сказала, когда он позвонил. Он спросил, что я делала, ну, я и ответила, что пила кофе с сыром, потому что у меня закончились печеньки. А он сказал, что это неправильно, и прислал мне коробку пирожных. Вот». «Охренеть!» Макс явно не знал, что сказать в ответ на такие неоднозначные новости. «И как? Вкусные?» «Очень. Я 3 штуки съела вчера, и сейчас 2 съем. А еще мне звонил Анатолий». «А... Лер, а Анатолий у нас кто?» Любопытство в голосе Макса можно было есть ложками. Так его было много. «Это личный помощник нашего непредсказуемого господина Беляева. Ты его не знаешь?» «Нет, не доводилось. А зачем он звонил?» «Уточнял, смогу ли я встретиться с Дмитрием Васильевичем за чашкой кофе. Сегодня». «Обалдеть! Мать, у меня нет слов! Ты идешь на встречу с Беляевым? Кофе попить?» «Если матом нельзя, то у меня действительно нет слов. И куда вы идете?» «Отель «Амбассадор», лобби-бар». «Макс, что вообще происходит? Почему я? И вообще, мне даже пойти не в чем. Я не знаю, в чем ходят на такие встречи. Амбассадор. Стильное место. А в чем идти? Лер, ну я не знаю, тебе виднее. Надень что-нибудь в меру деловое, в меру женственное. Ну и белье, естественно. Макс, какое белье? Ты в своем уме? Мы кофе пить будем. Только кофе. Ну, конечно, конечно. Но на всякий случай я бы на твоем месте подстраховался. Мало ли что, мало ли как, мало ли с кем. Знаешь, как в рекламе? Сиалекс. А что? А вдруг? Никаких вдруг. И вообще, у него в час уже какая-то конференция. Так что твои инсинуации не по адресу. И вообще, я пошла собираться. Лерунчик, пообещай, что я буду первым, кому ты расскажешь об этой встрече. Если будешь себя хорошо вести. А вообще, если честно, Макс, я боюсь. Мне все это ужасно не нравится. Не переживай, все будет нормально. Вы встречаетесь в людном месте, в дневное время. Да и Беляев не глава преступного мира. Наверное. Не пугай меня еще больше, я и так боюсь. Ладно, буду собираться. С этими словами я отключилась и пошла варить утренний кофе и размышлять над внешним видом. Амбассадор встретил меня сиянием мраморных полов, сверкающими в свете хрустальных люстр бежевыми, тоже, разумеется, мраморными колоннами, едва уловимым запахом кожи и ароматом кофе. Как ни странно, холл оказался местом достаточно оживленным. Вверх и вниз по лестнице сновали люди, в которых по коричневым, бордовым и темно-зеленым жилеткам можно было узнать обслуживающий персонал. Впрочем, и остальной публики было более чем достаточно. «Перед кризисом все равны, но некоторые однозначно равнее», — успела подумать я, прежде чем увидела направляющегося ко мне мужчину, который улыбался мне как лучшей подруге. «Валерия Андреевна?» Этот бархатный голос невозможно было не узнать. «Как вы добрались? Благополучно? Позвольте представиться, Анатолий, личный помощник Дмитрия Васильевича». «Валерия». Мне ничего не оставалось, кроме как пожать протянутую руку. Почему-то мне казалось, что красивый бархатный голос, который я слышала утром, должен принадлежать зрелому солидному мужчине, обязательно с вызывающей доверие внешностью преуспевающего адвоката и непременно в дорогом костюме. Анатолий же вблизи оказался симпатичным молодым человеком, максимум лет 30, в джинсах и джемпере крупной вязки. Очередной разрыв шаблона. «Очень приятно». Он одарил меня обаятельной белозубой улыбкой и сделал приглашающий жест в сторону широкой лестницы. «Позвольте вашу шубку. Момент». Он подхватил мою короткую шубу, куда-то исчез, но буквально через несколько секунд материализовался снова. И я успела заметить, как он одним взглядом скользнув по мне, оценил и свитер из тонкого английского кашемира, и сережки с небольшими изумрудами, и стильную обувь. Его взгляд на мгновение задержался на достаточно широком обручальном кольце, которое я по привычке все еще носила. «Простите мне мой, может быть, излишне свободный внешний вид». Он виновато улыбнулся, продемонстрировав очаровательные ямочки на щеках, подхватил меня под локоть, и мы неспешно двинулись куда-то в покупечески роскошные глубины отеля. Но сегодня не планируется никаких серьезных мероприятий, требующих моего присутствия, и я позволил себе отсутствие делового костюма. Дмитрий Васильевич достаточно демократичен в этих вопросах. Когда вы поработаете с ним хотя бы месяц, вы это оцените, поверьте. Когда я что, простите, сделаю? Наверное, если бы Анатолий не поддерживал меня под руку, я бы споткнулась на абсолютно ровном месте. В смысле, поработаю? Я не планирую работать с Дмитрием Васильевичем. Вы меня с кем-то путаете, наверное. Ну как же? Анатолий слегка растерялся. «Вы же новый спичрайтер Дмитрия Васильевича». «Во всяком случае, именно так он мне сказал, когда утром просил договориться с вами о встрече. Правда, обмолвился, что вы еще не дали своего окончательного согласия, но это вопрос времени». «Ну, то, что я не дала окончательного согласия, это вы очень деликатно выразились. Я старательно пыталась переварить такую, не побоюсь этого слова, сногсшибательную новость». А Дмитрий Васильевич случайно не обмолвился, с чего вдруг такое внезапное предложение? «Нет. Анатолий покачал головой. «Он только велел мне лично подготовить для вас рабочее место, а юридическому отделу составить договор. Да вы у него сами сможете все уточнить, мы уже пришли». С этими словами Анатолий по-джентльменски пропустил меня вперед, и я оказалась в очень стильном и очень дорогом помещении, по всей видимости, в том самом лобби-баре. Количество позолоты, мрамора и красного дерева зашкаливало, давило на психику и заставляло чувствовать себя не слишком уютно. За немногочисленными столиками почти никого не было. Ключевое слово «почти». Ибо за одним из них обнаружился мирно сидящий и листающий какие-то бумаги господин Беляев собственной персоной. Увидев нас, он отложил изучаемые документы и окинул меня долгим внимательным взглядом, просканировав от макушки до подошв модных сапожек на шпильке. «Ну да, не по сезону, но я же не пешком». «И потом, а покрасоваться? Я женщина или где?» От этого взгляда мне, признаться, стало немного не по себе. Очень уж он был мужским, но при этом абсолютно в рамках приличия. Даже вот не знаю, как объяснить. Вроде бы и не раздел глазами, но кожа покрылась мурашками, щекам стало жарко, а ладошки слегка вспотели. И Макс будет мне рассказывать, что мужчина, умеющий так смотреть на едва знакомых женщин, примерный семьянин и ни разу не был замечен в порочащих, так сказать, связях? Я, конечно, не Станиславский, но очень хочется закричать «не верю». Ну не может он быть правильным и примерным, вот от слова «совершенно». Такому, как он, стоит пальцем поманить и к нему очередь выстроиться. И борьба за место, если уж не в Беляевском сердце, то хотя бы в его постели, будет нешуточная. При этом я прекрасно понимала, что женщины моего социального статуса и моей внешности в этом чемпионате отпадают еще в четвертьфинале, а то и в 1/16. Впрочем, переживать по этому поводу я совершенно не собиралась, так как Дмитрий Васильевич мне, как говорили в старом мультике, и даром не нать, и с деньгами не нать. «Валерия, вы прекрасно выглядите». Беляев встал нам навстречу и даже улыбался почти искренне. «Впрочем, я предполагаю, что так вы выглядите всегда, но у меня еще будет возможность в этом убедиться». Произнося эти вежливые и абсолютно ни к чему не обязывающие слова, он лично отодвинул мне стул и жестом пригласил присаживаться. Что я и сделала. Снова, как всегда в его присутствии, поеживаясь от ощущения исходящей от него силы. «Благодарю вас, Дмитрий Васильевич, и за комплимент, и за приглашение. Я постаралась тоже соблюсти все каноны вежливости и не ударить в грязь лицом. Но вот вопрос с возможностью убедиться хотелось бы прояснить. Видимо, какие-то события прошли мимо моего внимания. Не откажетесь меня просветить?» «Из ваших слов я могу сделать вывод, что Анатолий уже сообщил вам о моем предложении». Беляев кивнул каким-то своим мыслям. «И что вы скажете?» Рядом бесшумно возник официант и ловким движением профессионального фокусника положил передо мной меню в тяжелой кожаной папке. Я раскрыла ее и чуть не поперхнулась воздухом, увидев цены. А с другой стороны, разве это мои проблемы? Выбрав кофе и десерт с каким-то труднопроизносимым названием и мимоходом удивившись тихому исчезновению Анатолия, я снова вернулась к разговору. «Да, он сказал, что я как бы ваш новый спичрайтер. Но знаете, Дмитрий Васильевич, было как-то странно узнать о таких глобальных изменениях в собственной карьере от незнакомого человека. Неужели вы предполагали, что я лично беседую с каждым потенциальным сотрудником?» В негромком низком голосе Беляева было столько искреннего недоумения, что я почувствовала себя взорвавшейся нахалкой, которая почему-то решила, что находится на особом положении. «С какой стати-то? Только потому, что сам знаете кто в силу минутного каприза прислал коробку с пирожными? Или комплимент сделал? Господи, стыдно-то как!» «Ну что вы, разумеется, я так не думаю. Вы человек очень занятой, у вас на это просто не хватило бы времени, даже если бы вдруг возникло такое странное желание». Я постаралась говорить спокойно. Главное, не показать, насколько мне стыдно. Не здесь, не перед этим человеком, не перед этим мужчиной. Наверное, будь Беляев не так неприлично харизматичен, я бы воспринимала все гораздо спокойнее. Но его аура альфа-самца давила и не позволяла забыть о том, что передо мной не просто потенциальный работодатель, а красивый и магнетически привлекательный мужчина. Но в вашем случае я изменил своим принципам, Лера. Беляев смотрел на меня внимательно и оценивающе. Я могу по-прежнему так к вам обращаться? У нас ведь совершенно неформальная встреча, правда? Так вот, я действительно хочу предложить вам работу. Даже если быть откровенным, две работы. Две? Я уставилась на него во все глаза. Две. Он кивнул. Я ведь правильно понимаю, что в данный конкретный момент у вас нет иных обязательств по трудовым договорам. И, в общем-то, ничто не мешает вам принять мое предложение. Я прав? Это вы сейчас так красиво сказали, что я безработная? Мне стало как-то спокойнее, а может, я просто попривыкла к его присутствию. И заметьте, я даже уже не спрашиваю, откуда у вас такая информация обо мне. Все равно ведь не скажете, верно? Верно, не скажу. Он слегка улыбнулся. Так что вы мне ответите? Как вам перспектива карьеры в качестве моего личного спичрайтера? С вашим-то умением склонять числительные. Я ведь не должна дать ответ прямо сейчас. Мне же нужно будет понять круг своих обязанностей, прикинуть, справлюсь ли я, ну и прочее. И скажите, а что за вторая работа? Что-нибудь с документацией? Нет, Лера. Беляев внимательно посмотрел на меня. Это не совсем работа с документами. Вернее, работа совсем не с документами. Точнее, вообще не с документами. И даже как бы не очень работа. Я предлагаю вам стать моей официальной любовницей.